Третье. Наконец, я должен вам объяснить, что я понимаю под общим влиянием нашей работы и каким образом я возлагаю на нее надежды. Здесь имеет место замечательное терапевтическое положение, ничего подобного которому нигде и никогда не повторится, которое и вам сначала покажется очень странным, пока вы не признаете в нем нечто давно знакомое. Вы знаете ведь, что психоневрозы представляют собой искаженные заменой удовлетворения влечения, существование которых больной вынужден скрывать перед собой и перед другими. Их существование основано на этом искажении и непонимании. Эти болезненные состояния не могут существовать, когда загадка их разрешается и разрешение их принимается больными. Едва ли найдется нечто подобное в медицине. Только в сказках говорится о злых духах, сила которых пропадает, как только называешь их по их настоящему имени, которое они держат в тайне. Теперь представьте себе на месте отдельного больного все общество, страдающее неврозами, состоящее из больных и здоровых лиц, и вместо принятия решения отдельным больным общее признание его обществом, то вам нетрудно будет понять, что такая замена не может не изменить результатов. Успех терапии у отдельного лица должен повториться и в массах. Больные не смогут скрыть своих различных неврозов, свой боязливый избыток нежности, за которым скрывается ненависть, свою агорафобию, рассказывающую о разочарованном честолюбии, свои навязчивые действия, представляющие собой упреки вследствие дурных намерений и меры предосторожности против их выполнения, если всем родным и посторонним, от которых они хотят скрыть свои душевные переживания, будет известен общий смысл симптомов. И если сами больные будут знать, что явлениями болезни они не обнаруживают ничего такого, что другие не могли бы сейчас же истолковать. Но действие не ограничится только, часто, впрочем, невозможным, скрыванием симптомов, потому что благодаря необходимости скрывать эти симптомы сама болезнь не может найти себе применение. Сообщение тайны задело в самом больном пункте этиологическое равенство, из которого происходит невроз. Оно делает иллюзорным выгоду от болезни, и поэтому конечным результатом изменившегося положения вещей вследствие нескромности врача может быть только приостановка продукции болезни.